Глава 6. Его голос в моей голове. Я вскакиваю. Тело сводит от неудовлетворенного желания. Низ живота тянет, между ног снова влажно, а руку жжет, как будто я и правда прямо сейчас ласкала его тяжелую налитую плоть. Подрагивающими пальцами отвожу волосы от лица. Если бы не его тихий голос, неизвестно, куда бы завел меня этот странный... Нет, наверное, даже не сон. Понятия не имею, как объяснить то, что со мной происходит. Возможно, я слишком далеко зашла в своем желании избавиться от одиночества, которое по какой-то неведомой причине отступало в обществе Степана Судака, моего незрячего массажиста. Встаю с кровати, подхожу к окну, выходящему на закрытый двор нашего многоквартирного дома. Прислоняюсь боком к стене и непроизвольно морщусь. Конечно, я не поскальзывалась в ванной. Я наврала Степану, потому что стыдно было признаться, как я получила свою травму на самом деле. Да и зачем ему эта грязь? Не знаю почему, но я твердо убеждена, что более чистого человека, чем он, в этом мире найти нереально. Меня преследует совершенно дикая в своем безумии мысль о том, что вполне возможно, именно благодаря его свету, я все еще не потерялась в своей бесконечной ночи. В мою реальность врываются тени, картинки вчерашнего вечера. Наш разговор с мужем, его ярость. Самое гадкое, что мне не на что жаловаться, я сама его спровоцировала. Саша был пьян, и сделать это было очень легко. Вопрос в том, зачем мне это понадобилось? Не знаю. Возможно, чтобы боль физическая заглушила другую боль, ту, что тупыми кинжалами кромсало мне сердце. Но скорее от того, что я конченная мазохистка, и мне просто важно знать, что муж еще испытывает ко мне хоть что-то. Ненависть, презрение, жалость. Что угодно, но не равнодушие. Мы были вместе 20 лет, больше, чем жили порознь. Я не могу смириться, что эти годы ничего после себя не оставили. Я не хочу утверждаться в мысли о собственной ничтожности. Это нестерпимо больно. Тру поясницу. Я здорово приложилась о туалетный столик, когда Сашка меня отшвырнул. В нем клокотала ярость, а я, как оголодавший вампир, впитывала ее в себя. «Шлюхе своей угрожай!» Сипела, хватаясь за край столешницы, в попытке удержаться на ногах. Но голова противно кружилась от недостатка кислорода, и меня все равно качало из стороны в сторону, будто из нас двоих именно я была пьяная. «Она нормальная девочка, а вот ты, похоже, совсем ебанулась. Нормальные девочки не разрушают чужие семьи, не уводят мужиков из семьи. На это способны лишь низкопробные шлюхи». Доведенная до предела, я схватила стоящую на столе вазу и, что есть силы, запустила ею в изменника. Может быть, он и прав. Может быть, я и правда схожу с ума. Никогда себе такого не позволяла. Моя ярость копилась долгие годы. Внутри я кипела, как огромный вулкан, и в какой-то момент просто утратила контроль над его стихией. «Ты нахрен совсем больная!» — взревел мой муж, сопровождая свои слова метким обратным выстрелом. Он уклонился, я — нет. В него летел целый сосуд, в меня тяжелый осколок дна с неровными краями. Чудо, что он зацепил лишь руку. Возможно, если бы Сашка больше времени уделял своей физической подготовке, как того требует его должность, а не отлынивал от нее, чтобы в очередной раз наставить мне рога, его бросок и вышел бы более точным, и моя агония прекратилась бы. Трясу головой, отгоняя грешные мысли, в который раз убеждаю себя, что нужно держаться хотя бы ради детей. Возвращаюсь к кровати, беру телефон и принимаюсь разглядывать фото, сделанное на выпускном Демида. Мы с ним отлично смотримся вместе. До сих пор не могу поверить, что он почти на голову выше меня. На одной из фотографий в кадр попал Саша. Движением пальцев увеличиваю изображение на экране и вглядываюсь в родные, знакомые не хуже собственных черты. Мой муж — блондин с яркими голубыми глазами. Невысокий, теперь коренастый, а раньше стройный, как эльф. Симпатичный, не старый. 40 всего. Для многих в этом возрасте жизнь только начинается. Люди женятся, обзаводятся детьми, а я, может, скоро бабушкой стану. По крайней мере, Данька уже лет 5 встречается с одной и той же девочкой, и понятно, к чему дело идет. А может и лучше. Родят маленького, буду им помогать, отвлекусь хоть немного. В кровать возвращаюсь ближе к утру. Зарываюсь носом в соседнюю подушку, но не нахожу того, что искала. Белье пахнет кондиционером и свежестью. Тогда я закрываю глаза и вспоминаю аромат, окутывающий меня в кабинете Степана. Ладан. Там пахло ладаном и миртом. А утром с внеплановым визитом ко мне нагрянули родственнички. «Алла? Тоня? Какими судьбами?» «Пришли узнать, как ты тут?» прокомментировала старшая сестра моего мужа, бесцеремонно отодвигая меня вглубь квартиры. «Вас что, Сашка подослал?» выгибая бровь. «Сашка, не Сашка, какая разница? Где Дема?» «Демид на турниках». Пожимая плечами и шлепаю в кухню, понимая, что мне от них уже не отделаться. «Чай, кофе?» «Да ты что, жара такая!» «Жара?» «Да, наверное, но внутри у меня такой холод, что я постоянно мерзну». «Ну так как ты тут?» повторяет свой вопрос Алла. А я смотрю в ее светлые глаза, так похожие на глаза моего мужа, и не знаю, что ей ответить. Чего она ждет? Что я буду биться в истерике? Может быть, это мы проходили, когда я еще верила, что им действительно на меня не плевать. «Нормально», — пожимаю плечами и морщусь, вместо ушиба простреливает пули боли. «Саша сказал, что у тебя случился нервный срыв. Может быть, тебе стоит обратиться к психотерапевту?» Снова пожимаю плечами. Уже привыкла к тому, что сестры мужа раздают советы даже тогда, когда их об этом не просят. Думаю, Саша преувеличил проблему, как обычно, интерпретировав мое поведение так, как ему было удобно. Алла с Тоней переглянулись и на некоторое время замолчали. Несвойственна им тишина. Обычно сестры без умолку болтали или смеялись. Громко. Пожимаю плечами и заливаю воду в кофемашину. Может, им и жарко, а я никак не проснусь. Сыплю зерна и, опустив веки, вдыхаю их особенный аромат. Каково это — жить, ничего не видя? «Таня!» — голос Тони, средней сестры, звучит непривычно серьезно. Совершенно невольно я напрягаюсь. «Ты должна понять. Правда? Ну, конечно, ты ведь была в аналогичной ситуации. Это когда же?» Немного подумав, добавляю в свой кофе ложку сахара, хотя и пью его обычно черным. Но сейчас во мне столько горечи, что... В общем, сахар — неплохой выход. Когда забеременела Данькой? Я обернулась, неверяще качая головой. Я не гуляла с женатым, Тоня, ты что-то путаешь. Я сейчас не об этом, — вспыхнула та. Ну подумай, Тань, она молоденькая, беременная. Конечно, ей нужна поддержка мужчины. Неужели тебе ее совсем не жалко? Не верю своим ушам. Хлопаю глазами, как последняя дура, в то время как моя нижняя челюсть все сильнее опускается вниз. Я даже слов не нахожу от такой наглости, но, как обычно в таких ситуациях, начинаю сомневаться в себе. «Не жалко!» — наконец выдаю я, бахая банкой с сахаром о столешницу. «Нет, Тань, мы и тебя понимаем, ты не подумай, но ему... Вот что ему, по-твоему, нужно было сделать? Ему? Ну, даже не знаю!» Из меня сочится сарказм. «Возможно, не гулять, как последний кобель?» «Танечка, ты же прекрасно знаешь, что большинство мужчин такие, так стоит ли портить тебе нервы?» Отворачиваюсь к окну, щелкаю кнопкой кофемашины и медленно выдыхаю. Я уже давно не ищу справедливости, но ее отсутствие все равно задевает, как и 5-10 лет тому назад. Хотя в чем-то они и правы. Нервы себе портить не стоит, а вот с тем, что все мужики гуляют, лично я никогда не соглашусь. Так просто удобно думать, в равной степени и изменникам, и тем, кому изменили. А я и не порчу, Тоня, и вообще никого не держу. Ну, ты-то тоже не горячись. Столько лет терпела, и здесь не стоит опускать руки. Молодежь эта, сама знаешь, какая ветреная. А Сашка к размеренной жизни привык. Надоест ему скоро эта Вика. И вернется он домой как миленький, туда, где все комфортно и привычно. Искренне смеюсь под их подозрительными взглядами. Нет, я, конечно, понимаю, что каждый мыслит, исходя из собственного опыта и субъективного понимания ситуации. Но это какой-то сюр. Как вообще можно так лихо все вывернуть и вывалить передо мной в надежде на то, что я в очередной раз съем их гнилую правду? Смахиваю слезы смеха с глаз и в который раз за день качаю головой. Сама виновата, слишком долго прощала, раз они думают, что можно вот так запросто с этим ко мне прийти. Нет, дорогие, вы уж извините, но прощать я устала. Все, что угодно, но не ребенок на стороне. Это за гранью даже моего поистине удивительного терпения. Я озвучиваю то, что давно уже следовало, затыкая глотку, воющей внутри безнадёги. Так правильно, я не имею права прощать. Если хочу, чтобы от меня самой еще хоть что-то осталось, если не хочу окончательно себя возненавидеть и потерять в той безвольной женщине, которую я все чаще не узнаю в зеркале. Ой, Тань, ну что ты себя недотрогу корчишь? Тебе ли не знать, что это наиболее легкий способ захмутать мужика? Это же и дураку ясно, что она специально залетела. Как и ты. Ты хочешь добавить, как и ты? Нет, я ничего подобного не хотела. Да ладно, Ал. Только знаете что? Ничего я не планировала. Я танцевала отлично, могла построить карьеру. Меня в тот год на Европу пригласили с партнером, буквально перед тем, как я узнала о своем положении. Так что, вполне возможно, я тоже многое потеряла. Но для меня рождение Даньки компенсировало все подчистую. Жаль, что не для его отца. Сестры замолчали. Наш разговор зашел в тупик. Пожалуй, впервые мне удалось дать им отпор, и я бы радовалась этому, если бы не чувствовала себя настолько опустошенной. Вскоре с площадки вернулся потный Демид. Он неприветливо поздоровался с тетками, заказал блинчики и пошлепал в душ. А я, сославшись на уйму дел, выпроводила гостей за порог. После стояния у плиты у меня разболелась голова. Если бы не это, я бы нашла, чем себя занять. А так бесцельно щелкала пультом, сидя перед телевизором. Боль усиливалась, и чтобы себя отвлечь, я стала вспоминать, как мне было хорошо, когда меня мял Степан. После нескольких процедур с ним мигрень была уже не такой интенсивной, как раньше. А может, так повлиял массаж тибетскими поющими чашами. Я давно не чувствовала себя настолько хорошо, как после этой странной, расслабляющей, казалось, каждый мой нерв процедуры. Щелкнула пальцами и вскочила с дивана, вспомнив, что мы так и не договорились о следующем посещении. Схватила телефон, не давая себе шанса передумать. «Степан не...» «Просто Степан, Таня». Слышу его тихий, низкий голос, и уже от одного только этого испытываю блаженство. Очень странно это все. Очень. Ладно. Я тут вспомнила, что мы не успели договориться о следующей процедуре, и... Скажите, у вас еще есть время? Конечно, через 2 часа. Вас устроит? Да. Тогда буду вас ждать. Ответил он, прежде чем положить трубку. Теряюсь от такой поспешности, но тут же понимаю, что он просто банально занят. У него пациентов полно. И что-то внутри мне подсказывает, что он никогда не берет трубку, когда работает. Я действительно исключение, как он мне и сказал. И это подкупает, как ничто другое. Для меня преданный и неоцененный – это самые желанные слова из всех существующих слов в этом мире. Мне все равно, что за ними скрывается. Мне просто необходимо чувствовать себя нужной. Мне это жизненно важно. Меня охватывает возбуждение, я несусь в душ, сушу волосы, наношу на запястье новый аромат, который совсем не похож на тот, которым я пользовалась всю свою прошлую жизнь, и мчусь в спорткомплекс. Приезжаю почти на полчаса раньше. Нервно улыбаюсь девочкам на рецепции, прохожу по уже знакомым коридорам к белой двери, дергаю ручку, и ничего. Степан занимается в зале. Докладывает мне шикарная блондинка, когда я оборачиваюсь. Мы с ней уже виделись. «Стелла Золото, я хозяйка спорткомплекса и лучшая подруга Степана. Пойдемте, я вас провожу». Киваю головой и безропотно следую за женщиной, не до конца понимая, зачем мне прерывать его тренировку. Я действительно пришла раньше, у него было еще полчаса, и замираю, выхватывая взглядом мощную фигуру Степана. Я никогда не видела его тела. Он всегда был в просторном белом, чем-то более напоминающем кимоно. И вот теперь я ошеломлена. Этот мужчина, он не просто большой, полный там или сбитый. Его фигура — это фигура атлета. Большие мышцы, плоский рельефный живот и соразмерные всему остальному мышцы ног. Он идеален, абсолютно ошеломляющий идеален.